Глава 21. Катя. Уже поздно. По-хорошему, мне пора спать. Завтра важный день. Но я не могу. Максим не написал мне ни строчки после моего выступления, не зашел ко мне в номер. Мне очень хочется его увидеть. Спросить, все ли у него хорошо. Встаю. Достаю из чемодана свое платье, которое я взяла в Питер для особого случая. Особым случаем я называю то, чего хочет от меня Максим. Я принимаю душ, надеваю красивое белье. Сама не знаю, зачем все это делаю. Завтра еще один день соревнований, самый важный день. Но я себя чувствую сегодня так необычно. Откатала короткую программу идеально, просто на каком-то адреналине. Никогда так раньше не каталась. Чувствовала себя сверхчеловеком, как будто наперед знала, что все могу и все у меня получится. Я редко испытываю такие чувства. И в завтрашней победе я уверена почти на все 100%. Мне кажется, в этом есть и заслуга Макса. Любовь дарит мне крылья. Кира Викторовна не права. Настоящие чувства не будут мешать спортивным достижениям. Наоборот. Поэтому мне хочется увидеть Максима, пережить с ним недавние эмоции заново. Хочу хоть с кем-нибудь поделиться радостью. Маме я, конечно, позвонила после выступления. Она же в очередной раз сказала: «Как жаль, что я не смогла отпроситься с работы». Вот так и получается, что из всех близких людей у меня остается только Максим. Я хочу разделить с ним эмоции этого дня, а может быть и не только это. Надеваю платье, тихо выхожу из номера, стучусь в соседнюю дверь. Максим открывает, и в первую секунду я даже теряюсь. Лицо у него хмурое, взгляд из-под лобья. Как будто он ждал не меня, а своего злейшего врага. Это длится только мгновение. Его лицо быстро светлеет, появляется искренняя улыбка. «Катя?» — удивляется он. Внимательно осматривает меня с ног до головы. Мне становится неудобно. Как будто я ему навязываюсь. Как будто это не он желал переступить черту. «Заходи». Он открывает дверь шире. Я прохожу. У Максима работает телевизор. На столе поднос с пивом и чипсами. Он явно меня не ждал. И собирался провести вечер в одиночестве. «Почему ты такой грустный? Что-то случилось?» — интересуюсь я. Он отрицательно качает головой. «Нет. Ты же был на моем выступлении?» «Да, конечно, был. Ты была просто великолепна», — быстро отвечает он, даже не задумываясь. «Я не могу сдержать улыбку. Приятно это слышать от него». В один момент я замечаю, что Максим снова скользит по мне оценивающим взглядом. «А ты чего пришла?» — спрашивает он, и я теряюсь. Что ему говорить? Максим подходит ко мне медленно. На его лице появляется саркастическая ухмылка. «Да ладно, понял я, не дурак. Но я думал, что тебе надо выспаться и все такое». «Да я просто пришла», — пытаюсь оправдаться я. «Больше ничего сказать у меня не получается». Макс накрывает мой рот поцелуем. Я закрываю глаза от удовольствия. Мы так давно не целовались. 3 дня перед сборами в Санкт-Петербург, и тут почти 2 дня. Получается 5 дней. Поэтому поцелуй дурманит голову. Я быстро теряю связь с реальностью. Максим крепко держит меня за талию, прижимает к себе. Я чувствую его эрекцию, но сегодня меня это не пугает. Я люблю его, и чего уж там. Хочу его тоже. Может быть, даже не меньше завтрашней золотой медали. Максим прерывается, сбивчиво дышит. «Никуда не уходи. Я в душ. Хорошо?» Я киваю. Все еще не пришла в себя после прикосновения его губ и после жаркого сплетения наших языков. Пока Макс уходит в душ, я сажусь на кровать, на самый край, и жду. Сердце быстро стучит. «Конечно, мне страшно». Не думала, что вообще это произойдет в мои 18 лет. Я думала, до 25 буду занята одним спортом и встречу, если повезет, своего мужа уже после завершения карьеры. Вот так я думала. А сейчас? А сейчас я и сама не знаю, что творю. С одной стороны, неправильно. Нарушаю спортивный режим. Не сплю. Рискую не выспаться. А с другой стороны, это же любовь. Ну разве это плохо? Как можно не отдаться этому чувству? Можно было бы подождать до завтра. А смысл? Странный зуд в сердце все равно не дал бы мне заснуть этой ночью. Любовь не может ничего испортить. — повторяю я про себя, когда Макс выходит из душа с одним полотенцем на бедрах.